гасить пропасть между нами, и никто не знает, и никто не спросит, где меня мотает, с кем меня заносит. Ты прости меня за все, и я за все тебя прощаю. Раз мы встретились сегодня, значит, это не случайно. Разве это совпадение? Оба съехали с катушек, и на сайтах объявления спасите наши души. Наша встреча лишь вопрос. Подаю горели листья, лед на тротуарах, и теперь понятно, мы с тобой не пара. И никто не спросит, ой, никто не знает, где тебя заносит, с кем тебя мотает. Но ты прости меня за все, я за все тебя прощаю. Раз мы встретились сегодня, значит, это не случайно. Разве это совпадение? Оба съехали с катушек, и на сайтах объявления спасите наши души. Наша встреча лишь вопрос. Даю сигналы САС. Тебя прощаю, но раз мы встретились с тобою, значит, это не случайно. Но разве это совпадение, что мы съехали с катушек? Глянь на сайты объявления, спасите наши души. Наша встреча лишь вопрос. Привет.